«Хорошо, тогда каков план и когда начинаем?» – сдался Кира Реддл. «Прямо сейчас, и действуем по обстоятельствам». Дамблдор поднялся из-за стола. «Карта, покажи мне, где находится школа Дурмстранг». На волшебной карте показался красный крестик на дальнем севере Европы. «Мы трансгрессируем вот сюда», – Дамблдор ткнул пальцем чуть поодаль от маркера. «Место я вчера проверил. Там где-то недалеко должны начинаться защитные чары школы. Я там ни разу не была», — сказал Кира Реддл. «Как мне трансгрессировать? Я перенесу туда вас каждого поодиночке», — ответил Дамблдор. «Всех?» — уточнил Грюм. «Может, Сивилле лучше остаться в министерстве?» «Нет-нет, дорогой мой, я тоже пойду с вами». Трелани встала и подошла к Дамблдору, который взмахом волшебной палочки заставил карту сложиться в несколько раз и запрыгнуть себе в карман. «А теперь к выходу из министерства. Обговорить детали мы можем и прямо на месте». Дамблдор снял заклинание с металлической двери. Компания магов поднялась на верхние этажи, воспользовавшись лифтом, выбралась наверх в музей естествознания. «Ждите меня здесь». Дамблдор взял Трелани за руку и с громким треском трансгрессировал. «Мне не нравится, что я должна идти с новичком по такой охраняемой территории», — обратился Кира Реддл к Грюму. «Не о чем волноваться. Ты же слышал Альбуса и Сивиллу», — ответил тот. «Я, может, и верю в Дамблдора, но эта полоумная с ее предсказаниями не вселяет в меня надежду», — скривился Кира Реддл. Дамблдор трансгрессировал и протянул руку в сторону Гарри. «Держись крепче, Ларри». Гарри схватил его за руку, и в то же самое мгновение все тело словно начали протягивать через очень узкую трубку. Через несколько секунд они оказались на заснеженной поляне перед лесом и многочисленными горами. Отпустив Гарри, Дамблдор трансгрессировал обратно в министерство. «Ох, никак не привыкну», — пошатнувшись, Гарри чуть было не упал, но его вовремя подхватила под руку Трелани. «Спасибо. Скажите, что вы задумали? Зачем заставили меня прийти сюда?» «Я ничего не задумала», — Трелани удивленно захлопала глазами. «И я не заставляла тебя». Отстранившись, Гарри недоверчиво на нее посмотрел. Трелани, как обычно, не врала, но легче от этого не становилось. «Тогда зачем было мне разговаривать со Скитер?» – недоумевал Гарри. «Зачем было приходить на 13-й этаж министерства? Как мне это поможет заполучить браслет? Это все нужно было сделать не ради браслета». Гарри аж опешил от ответа Трелани. «Но тогда вы что, собрались?» Договорить вопрос не удалось. Дамблдор как раз трансгрессировал вместе с Киарой Ридглом. «Фух, вот и прибыли». Кира Реддл потряс головой из стороны в сторону. Дамблдор опять трансгрессировал. «Ну что, хранительница, рассказывайте нам, что мы должны делать», — пренебрежительно потребовал Кира Реддл. «Сначала нужно дождаться остальных». Трелани плотнее закуталась в одну из своих шалей и отвернулась в сторону. «Лады, лады», — Кира Реддл подмигнул Гарри, натолкнувшись лишь на безразличный взгляд. «Спешить нам все равно некуда». Гарри молча стоял, стараясь не упускать из виду Реддла и Трелани, которые бесцельно начали бродить рядом. Наконец появился Дамблдор с Грюмом под руку. «Все, все в сборе, тогда пошли», — Дамблдор кивнул в сторону леса и решительно пошел вперед. Трелани, поправив свои громадные очки, поковыляла за ним. Чуть поодаль шел Грюм, который постоянно оглядывался по сторонам. Гарри и Кира Реддл замыкали процессию. Группа безмолвно шла по заснеженному лесу. Гарри полностью отпустил контроль над зрением, и теперь весь мир был залит фиолетовым цветом. «Интересно, почему Дамблдор не защищает свой разум от клюменции?» — подумал он, посмотрев на красное облако вокруг его головы. «Он считает себя достаточно сильным волшебником и уверен, что никто не нападет на него и не попытается считать воспоминания». Впереди Гарри увидел сплошную полупрозрачную фиолетовую стену, делящую лес словно пополам. Никто из группы, кроме него, не обратил внимания на эту странность. «Защитный купол». Гарри задрал голову кверху и увидел, что фиолетовая стена у крон деревьев изгибалась громадной полусферой. Дамблдор, Грюм и Реддл бодро шли вперед, игнорируя преграду. «Остановитесь. Дальше идти нельзя», — воскликнул Гарри, и все замерли как вкопанные. «Там далее защитные чары». «Да, чары», — прошелестело едва слышно Трелани. «Провидение предостерегает, я тоже вижу дальше защиту». «Ну ничего себе, она лжет», — Гарри, подавляя удивление, уставился на красное облако Трелани, которое непривычно активно бурлило. «Вы уверены?» — Дамблдор посмотрел на Гарри и Трелани. «Хаем, мне казалось, что чары должны начинаться дальше». Трелани слегка кивнула. «Альбус, ты знаешь, как их пройти?» — спросил Грюм. «Нет. А Ластер, Кира, «Помогите мне», Дамблдор коротко махнул левой рукой, призывая подойти к себе. «Будем осторожно прощупывать прорицаниями». Гарри хватило и нескольких секунд, чтобы увидеть то, что Дамблдор старался скрывать длинными рукавами своей мантии. На левой руке у него отсутствовали указательный и большой палец. «Чтоб я был проклят!» «Не может быть!» Гарри перевел взгляд на Киру Ридла. Тот тоже заметил искалеченную руку Дамблдора. «Сивилла, Лоуренс, вы пока лучше отдохните!» Дамблдор повернулся в сторону фиолетового купола и стал водить волшебной палочкой. Грюм и Кира Ридл присоединились к нему и тоже начали проверять окружающее пространство заклинаниями. Гарри, наблюдая со стороны, видел, как по фиолетовому куполу шли волны и мелкая рябь каждый раз, как кто-то насылал чары. Трелани, немного походив меж деревьями, выбрала подходящий валун и уселась на него. Время тянулось так медленно, что Гарри погрузился в собственные размышления о диадеме. Дамблдор мог ее спрятать где угодно. Как теперь ее доставать? Теоретически, я мог бы попытаться вломиться в его воспоминания. Окклюментной защиты он не имеет, но практически. Что-то мне подсказывает, что это будет очень плохая идея. Он запахнул плотнее свою мантию и посмотрел на Трелани, которая беззаботно перебирала камешки на своих бусах. Или наслать на нее Империус и заставить попросить Дамблдора вернуть ей диадему. Сейчас я не в ее доме и вокруг нет ни враждебно настроенной красной ткани, ни охраны, которая может явиться в любой момент. Но придется как-то отделить Трелани от группы, чтоб можно было незаметно наложить заклинание. Его мысли уперлись в знание, что Трелани уже известно будущее. Как бы безумно это ни звучало, но это так. Гарри на собственной шкуре в этом убедился. Со вчерашней ночи он чувствовал себя невероятно странно. В один момент все его действия словно обесценились. Спустя несколько часов Дамблдор, Грюм и Кира Ридл уже не так активно забрасывали купол заклинаниями. Да, тут определенно есть защитная стена. Если пройдем через нее, то руководству школы сразу же это станет известно. Грюм отступил в сторону. Это не стена. Кира Ридл покачал головой. Вся территория словно заключена в особую сферу. Часть в виде купола находится над землей, а другая – под ней. И она служит не только для оповещения о проникновении. При пересечении сферы в любом месте на нас нападут. Сложно разобрать, кто именно, но, как мне кажется, какие-то летающие создания. Возможно, гиппогрифы, а возможно, кто-то и опаснее. Главная проблема не только в защитном куполе, сказал Дамблдор. Даже если пройдем, то на территории школы мы должны ограничиться в использовании собственной магии. Трансгрессия, трансфигурация, чары. Что бы мы ни использовали, обо всем доложат руководству школы, как о враждебных действиях. Мне кажется, что если мы будем не слишком активно использовать заклинания, то нас не засекут, предположил Кира Ридл. Я имею в виду, когда будем уже на территории школы, это могут принять за ложное срабатывание защитных чар. Согласен, кивнул Дамблдор. Кира и Лоуренс должны проложить нам путь. Мы не должны идти все вместе. Трелани отпустила бусы на шее и посмотрела на Дамблдора. Да, я тоже так считаю. Дамблдор подошел к ближайшему дереву и оторвал ветку. Чем меньше людей будет передвигаться по территории школы, тем лучше. Я создам портал. Кира, когда доберетесь до нужного места, отправьте с порталом любой предмет оттуда. Он стал водить волшебной палочкой над веткой. Так я создам еще один портал, и мы втроем перенесемся к вам. Не вопрос, только скажите, куда нам идти, сказал Кира Ридл. Передав ему ветку портал, Дамблдор достал из кармана волшебную карту. Раскрыв ее, он ткнул пальцем в маленькое пятно, на котором ничего не было нарисовано. Вот сюда. Фамильеры-составительницы карты обходили это место стороной. Гарри подошел к ним поближе. Место, на которое указывал Дамблдор, находилось не так далеко от нарисованного замка школы. Хорошо, Кира Ридл забрал карту и затолкал ее себе за пояс. Но вы уверены, что стоит отправлять со мной Ларри? Грюм, ты лучше подходишь для такого задания. Черт знает, что нас там может ждать на территории. Нет. «Пойдет Лоуренс», — отрезал Дамблдор. «А я с Аластером для вас двоих проделаю брешь в защитном куполе. Ты посмотри, как он не хочет со мной куда-то идти», — подумал Гарри, видя потуги Ридла. Дамблдор стал объяснять Грюму, какие заклинания нужно накладывать. Гарри же, улучив момент, подошел к Кире Ридлу. «Я буду держаться с тобой рядом. И не волнуйся, Кира, хоть я и слабее Грюма, но я постараюсь не ударить в грязь лицом. Это обнадеживает, Ларри». Кира Ридл недовольно оскалился, особым образом выделяя псевдоним Гарри. «Очень не хотелось бы, чтоб ты выкинул какую-то глупость на территории, на которой ждут чужого вмешательства». Гарри улыбнулся самой ослепительной улыбкой, какую только мог изобразить. «Кира, Ларри, идите сюда. Мы почти закончили открывать вам проход», — сказал Дамблдор. Он, вместе с Грюмом, не переставая махали волшебными палочками. «Скорее». Гарри как раз подошел к фиолетовому куполу, чтобы увидеть, как в нем появлялась овальная брешь, высотой в 6 футов. По контуру образовавшегося прохода бежали оранжевые искры, которые были видны даже обычным зрением. «Долго мы не удержим», — рявкнул Грюм. «Быстро перебегайте на ту сторону». Кира Редбл, не раздумывая, прошмыгнул через проход в искрах. Гарри последовал за ним. Как только они оказались по ту сторону купола, Грюм и Дамблдор опустили волшебные палочки. Проход сразу же затянулся и исчез. «Черт, я не был готов к такому», — подрагивая, Грюм упал на землю. «Сколько сил на это ушло?» Дамблдор выглядел побледневшим, но все еще держался на ногах. «Кира, если что-то пойдет не так, то все равно передай через портал ветку, карту и любой предмет, который будет с тобой рядом. Потом можете бежать оттуда». Кира Редбл кивнул в ответ. Достав карту из-за пояса, он сверился с ней и повернулся к Гарри. «Ну, пошли, путь не близкий». Гарри бросил последний взгляд на Трелани, которая снова стала возиться со своими бусами, и пошел за Кьярой Редблом. Поравнявшись, они стали идти вместе. Как провел вчерашний день?» Светским тоном поинтересовался Кьяра Редбл. «Ну, после того, как я оставил тебя на пляже. Прекрасно. Сначала пообедал, потом отдохнул, потом поужинал, а затем уже и спать было пора». Гарри старался не отставать от него ни на шаг. «А чем ты был занят?» «Плел интриги, думал, как бы занять место Дамблдора». «Остроумно. Знаешь, чем мы с тобой похожи? Мы как два стервятника кружим вокруг Дамблдора и Трелани, чтобы от души наесться». «Ну так чем же ты вчера был занят? Уж не наведывался ли в дом Трелани? А что, ты об этом от своих шпионов не знаешь?» Гарри притворно удивился. «Ты же говорил, что держишь кого-то под Империусом. Или соврал? Значит, это все-таки ты был там?» Кира Редбл проскрежетал зубами. «Так и думал, что не зря охрана куда-то пропадала и что человек на метле мне не показался». Гарри не смог удержаться, чтобы не позлорадствовать. «Да, кстати, прости за взрыв. Надеюсь, твои шпионы не пострадали. Очень не хотелось бы, чтобы я своими действиями слегка усложнил твою жизнь». Кира Редбл испытующе посмотрел на Гарри. «Диадему забрал, а ты как думаешь?» Гарри снова улыбнулся до ушей. Несмотря на свое патовое положение, ему почему-то было весело. «Догадайся, Хаэм, ты бы не был настолько самоуверенным, если бы диадемы у тебя не было». Кира Редбл, изучив лицо Гарри, отвернулся от него. «Тем легче для меня, но привлекать внимание к своему проникновению было ошибкой. Угу, но если бы я не совершил эту ошибку, то разве мы бы не шли сейчас забирать уникальный древний артефакт? Разве тебе не интересен источник чего-то там?» Быстро зыркнув на Гарри, Кира Редбл, не задумываясь, ответил. «Нет, не интересен. А я думал, такое тебя заинтересует. Странно, похоже, я ошибся. Пф, с чего бы меня интересовал подобный артефакт в этом фальшивом мире? С того, что ты мог посчитать, что найдя его в этом мире, ты сможешь вернуться в наш и прикарманить все себе. Ну, или подумал, что он может работать и тут». Редбл ничего на это не ответил. Развернув карту, он посмотрел на окрестные горы, которые были видны за деревьями, и чуть повернул налево. Гарри последовал за ним. «Ах, да, совсем забыл поблагодарить тебя за хорошие рекомендации и продвижение по службе. Не будь идиотом, я бы в жизни не стал тебя расхваливать перед Грюмом. Просто настоящая Кира не смолчала бы, что ей наконец попался хороший работник». «Все равно спасибо», — хмыкнул Гарри. «Редбл, а как насчет загадки? Раз уж нам приходится убивать время, не хочешь поразмять мозги? Ну, давай, послушаю. Как называется пророчество, которое не сбылось или которое предотвратили?» Редбл резко остановился. «Малец, такие глупые вопросы может задавать только магл. Пророчество все равно будет называться пророчеством. Но разве ты не видишь противоречия?» Гарри стал напротив Редбла и посмотрел ему в глаза. «Пророчество – это информация о будущих событиях, о событиях, которые точно произойдут. А это значит, что, во-первых, будущее предопределено и повлиять на него нельзя, и, во-вторых, что несбывшихся пророчеств не бывает и называть их следует как-то по-другому». «Нет», – оборвал его Редбл. Пророчество можно обходить. Это сложно, но возможно. Мы можем выбирать будущее, и оно не предопределено. Я знаю, что ты пытаешься сделать, снова рассказать мне сказочку про зал пророчеств. Его не существует. Я ни разу не слышал, что пророчество можно как-то записать и где-то хранить. И я уверен, что если бы этот зал существовал, то ни ты, ни я тут бы не стояли. Мы бы давно гнили в тюрьме. Поэтому прекрати тратить мое время на эту белиберду. А ты уверен, что пророчество можно предотвращать? Гарри почувствовал, что больше не может контролировать свое лицо. Его сковала гримаса страха. Откуда ты знаешь? Из книг, из рассказов других волшебников. У тебя есть сведения из надежных источников, может, из первых рук, а сам-то ты хоть раз смог обойти пророчество? Кира Редбл нахмурился, а глаза его забегали по сторонам. Гарри, наверное, впервые видел, как его противник проявлял хоть какие-то настоящие эмоции. Нет, нет, ты не задуришь меня, Кира Редбл помахал головой. Довольно, на твою загадку я ответил. А теперь давай и ты подумаешь вот над чем. Для чего я за 5 лет до своего падения вдруг решил подчинить себе магическую Великобританию? Думать ни над чем. Тебе захотелось власти. Да, это очевидный ответ. Но не думаю, что он полностью соответствует истине. Ладно, довольно на сегодня загадок. Пошли уже. Пройдя по лесу несколько часов, они вышли к склону горы. Ну, похоже, это где-то здесь. Повертев в руках карту, Кира Редбл сверился с местностью. Вон там школа, он указал на горный хребет вдалеке, где было видно каменный замок, а стоим мы возле самой высокой горы. Тогда зовем всех остальных, угу. Кира Редбл, осмотрев землю, поднял маленький камень. Покопавшись по карманам, он выудил носовой платок и ветку портал. Пусть Дамблдор развлекается поисками мифов. Жаль только моего потраченного времени, но что поделать. Кира Редбл плотно привязал платком камень к ветке и, переломив последнюю, швырнул полученную конструкцию подальше от себя. «Значит, ты считаешь, что...» — начал было Гарри. «Давай сберегу воздух в твоих легких». «Нет, магию не мог нам даровать какой-то камень. Я уже слышал подобную чушь от некоторых магов, но я в нее не верю». Привязанный к ветке камень закрутился в воздухе и исчез. «Некоторые маги — это поборники чистоты, не так ли?» — спросил Гарри. Немного помолчав, Кира Редбл кивнул. Спустя минуту в вихре еловых иголок появились Дамблдор, Грюм и Трелани. «Никто на вас не нападал? Все в порядке?» Дамблдор поправил очки и с тревогой посмотрел на Киру Редбла и Гарри. «Не, все тихо», — сказал Кира Редбл. «Что теперь? Теперь нужно искать место, где меньше всего магии». Дамблдор прошел немного вперед и принюхался к воздуху. «Меньше всего магии? Что это значит?» — переспросил Гарри. «Нет волшебных растений, нет остатков других заклинаний», пояснил Дамблдор. Грюм недовольно присвистнул. «Тогда мы тут проторчим до самого утра, прощупывая все прорицаниями». «Не обязательно», — Дамблдор протянул руку к Кире Редблу. «Будь добра, дай карту. Мы сейчас отправимся в самый центр области, которую обходили фамильеры, и начнем поиски оттуда». Кира Редбл передал карту Дамблдору. «КХМ, хранительница, а может, вы нам расскажете, куда нужно идти?» Откашлившись, спросил Кира Редбл. «Будущее говорит, что вы сами должны все постичь», — загробным голосом стала вещать Трелани. «Я не должна вам помогать». «Нет-нет-нет», — Кира Редбл закатил глаза. «Пойдемте», — скомандовал Дамблдор. Компания, петляя меж деревьями, двинулась за ним следом. Чем дальше они шли, тем тяжелее было на душе у Гарри. Что-то ему подсказывало, что поход за источником магии ничем хорошим не кончится. Наконец, через 10 минут хода они вышли на открытую поляну, в центре которой был глубокий провал в земле. «Дамблдор, вы же не предложите нам спуститься туда?» — с сарказмом спросил Кира Редбл. «Метел у нас нет, а яма кажется бездонной. Я могу создать ступеньки из земли». Дамблдор, подойдя к краю провала, задумчиво провел рукой по бороде. «Но такую магию сразу обнаружат защитные чары. У меня есть с собой метла», — подал голос Гарри. «Но ее нужно увеличить. Ингаргия же небольшое заклинание. Может, его не заметит, Альбус, что думаешь?» – спросил Грюм. «Думаю, лучше раз воспользоваться Ингаргия, чем активно тут все трансфигурировать». Дамблдор повернулся к Гарри. «Предусмотрительно с твоей стороны, Ларри. Доставай свою метелку, парень», – сказал Грюм, пока его искусственный глаз крутился, не переставая в глазнице. «Видишь, Кира, а ты беспокоилась». Гарри достал мини-метлу из мантии и передал ее Дамблдору. «Да, Я всегда и обо всем беспокоюсь, кивнул Кира Редбу. Работа у меня нервная. Дамблдор увеличил волшебной палочкой метлу и залез на последнюю. Аластер, давай мы слетаем и проверим там для начала, потом заберем остальных. Не вопрос, Грюм подошел к Дамблдору и кивнул в сторону метлы. Черт, хоть бы эта доходяга нас двоих выдержала. На твой страх и риск, Альбус, он влез на метлу, и они вдвоем полетели прямиком в провал. Гарри нервно посмотрел на Трелани. Та беззаботно разглядывала темнеющее вечернее небо, запрокинув голову. «Хранительница, скажите, что нас ждет внизу?» Обратился Гарри к Трелани. «Ага, что там говорят ваши предсказания?» Спросил Кира Редбл, оглядывая поляну и провал. «Вскоре вы и сами увидите», по-детски улыбнувшись, Трелани повернулась к ним. «Что-то эти слова мне не нравятся», протянул Кира Редбл. «Поверьте, вам бояться нечего», заверила Трелани и вернулась к наблюдению за небом. Гарри нахмурился. «Теперь и меня ее слова не воодушевляют», подумал он. Из провала на метле вылетел Дамблдор. Зависнув возле Трелани, он помог ей сесть сзади него. «Ну, что там внизу?» нетерпеливо спросил Кира Редбл. «Вход в подземные пещеры», ответил Дамблдор и полетел в провал вместе с Трелани. «Он нервничает». Гарри посмотрел на Киру Редбла. Тот, скрестив руки на груди, слегка притопывал носком ботинка по земле. «Нервничаешь?» спросил Гарри. Сузив глаза, Кира Редбл презрительно посмотрел на него, словно не ожидал подобного бесцеремонного вопроса. «Нет, из-за чего бы? Из-за того, что внизу. Малыш, даже если бы там что-то было, то я бы не волновался. За свою жизнь я успел поработать со многими артефактами». Из провала показался Дамблдор. Подлетев к Гарри, он слегка кивнул, приглашая сесть на метлу. «Держись крепко, Ларри», — предупредил Дамблдор. Управляя метлой, он полетел в центр провала. Очень быстро вокруг стало темно. Поморгав, Гарри позволил глазам видеть потоки энергии вокруг, но света все равно было недостаточно, чтоб что-то разглядеть. Как только Дамблдор мог ориентироваться в пространстве, оставалось загадкой. Метла начала замедляться. «Никуда не отходи и жди меня здесь», — Дамблдор опустился на землю. «Хорошо», — Гарри спрыгнул с метлы. Под ногами у него противно заскрипела земля. Посмотрев по сторонам и ничего не увидев, он поднял голову. Вверху, очень далеко, виднелся маленький кружок неба. Гарри вновь огляделся вокруг. Тьма стояла всепоглощающая. «Стой на месте, парень, и никуда не иди», — попросил Грюм. Где-то слева от Гарри раздался скрип земли и мелких камней. «Да, я никуда и не иду», — заверил Гарри. Через несколько минут послышался шелест наверху. «Ни черта не видно. Хоть глаз выколи», — сварливо заметил Кира Редбл, шумно спрыгивая на землю. «Никто не додумался зажечь хоть спичку?» «Подожди, Кира», — остановил его Дамблдор. «Сейчас все будет». Раздался металлический щелчок, и вокруг залетали шарики, состоящие будто из света. Полетав немного вокруг, они осветили окружающее пространство и зависли недалеко от Дамблдора. «Все в порядке?» — спросил он. Услышав да с разных сторон, Дамблдор достал из кармана музейного вида компас и, покрутив его немного в руках, пошел строго на север. Остальные двинулись за ним. «Я понимаю, что я тут, может, только одна не в курсе», — сказал Кира Редбл. «Ну, кроме Ларри еще. Но, Дамблдор, не хотите ли объяснить, что именно мы ищем и что конкретно должны будем делать? Хотелось бы знать, к чему готовиться». Светящиеся шарики освещали широкий туннель, по которому шла процессия. Из стен тут и там, словно большие соцветия, торчали прозрачные кристаллические образования. Дамблдор, оставив вопрос Кира Редбла без ответа, повернулся к Трелани. «Все в порядке, Альбус. Сейчас уже можно», — Трелани потрепала Дамблдора по рукаву. «Хорошо», — согласился тот. «Мы собираемся навестить камень, который раньше называли фонтаном Всесилия Атлантов. Точнее, мы проведаем его часть». «Как эта часть?» — переспросил Гарри. «Я предполагаю, что когда-то очень давно были люди, которые нашли особый камень, из которого можно было черпать силу и творить невероятное волшебство», стал объяснять Дамблдор. «Что именно произошло тысячелетия тому назад, я не знаю, но судя по разрозненной информации, которая сохранилась, волшебники решили разделить этот камень, чтобы большее число магов в разных частях света могли воспользоваться его силой, предварительно пожертвовав ему что-то. И одна из частей этого камня спрятана под Дурмстрангом», спросил Кира Редбл. «Почему именно под школой?» Слегка неверный вопрос, словно старый учитель, поучал Дамблдор. «Правильный будет звучать так. Почему школу построили именно над тем местом, где находится часть камня? Ответ вам покажется странным. Дело в том, что места, в которых маги расположили части этого камня, обладали необычным свойством. Тут почти отсутствует магия. Иначе говоря, тут не растут волшебные растения, а животные стараются обходить такие места стороной. И именно такие места, спустя много веков, некоторым волшебникам могли показаться привлекательным местом для постройки, например, магических школ. Но почему? – недоумевал Гарри. Понимаешь, Ларри, дело в том, что такие места по сути как пустые холсты, на которых можно нарисовать что угодно. Это чрезвычайно удобно, если ты собираешься строить поселение или здание, где будет сосредоточено много магических заклинаний. Ничто не будет мешать. Почему же волшебники до сих пор не нашли куски этого камня и не воспользовались им? Поинтересовался Кира Реддл. Во-первых, их сложно найти. Остановившись ненадолго у развилки, Дамблдор пошел по левому ответвлению. Во-вторых, эти камни давно погасли. Образно говоря, в фонтане закончилась вода. Кира Реддл промычал что-то невнятное, и разговор сам по себе затих. Чем дальше они шли, тем больше Гарри чувствовал какую-то сырость и обреченность в воздухе. Голова кружилась от запаха земли. «Я один чувствую себя так хреново», — проскрежетал Грюм и помахал головой, будто хотел избавиться от воды в ушах. «Нет, я тоже это чувствую», — задумчиво пробормотал Кира Реддл. «Словно воздуха не хватает. Значит, скоро будем на месте», — сказал Дамблдор. Как-то уж слишком он уверен в своих словах, Гарри потер лоб. Голова начала неприятно побаливать. Ему даже начало казаться, что зрение его стало подводить. То тут, то там ему мерещились маленькие фиолетовые треугольники, овалы и линии. Компания вновь вышла к развилке, только на этот раз там было 4 туннеля. Дамблдор посмотрел на компас. Все пути ведут на север. Туда, Трелани слегка взволнованно указала рукой на первый туннель. Все молча направились в указанном направлении. Гарри плелся в конце группы. Ощущения с каждым шагом становились все менее приятными. Желание все бросить и бежать, куда глаза глядят, все больше и больше крепло в нем. Геометрические фиолетовые фигуры более не казались Гарри галлюцинациями. Они, словно осколки стекла, висели в воздухе и слегка искривляли изображение. Закрыв глаза рукой, Гарри прошел так несколько ярдов, пока не врезался в спину остановившегося Грюма. «Ох, черт, извините», — Гарри слепо отступил от Аврора. «Тупик, мы на месте?» — спросил Дамблдор. «Да», — ответила Трелани. «Будущее ничего мне не поведало о том, как пройти дальше, кроме одного. Вот это должно понадобиться». Она вытащила из наплечной сумки тарелку, которую Гарри, Кира Реддл и Коннор не так давно выкрали из дома миссис Блэквилл. «Отступите назад, пока я буду разбираться», — нетерпящим возражения голосом сказал Дамблдор. Забрав тарелку у Трелани, он стал водить волшебной палочкой в воздухе. «Ух, меня сейчас вырвет». Гарри оперся спиной на стену и, пересиливая тошноту, открыл глаза. Прямо перед ним висел громадный фиолетовый треугольник. Меж ребер геометрической фигуры была натянутая тонкая мембрана. «Держись, парень». Грюм подошел и хлопнул Гарри по плечу. «Что за чертовщина?» — подумал Гарри. Через тело Грюма, в области груди, проходил другой фиолетовый треугольник, и в месте пересечения не было видно ничего, кроме противоположной стены туннеля. «Альбус, стоило захватить с собой колдомедика», — Грюм отошел в сторону. «У меня даже волшебный глаз разболелся, и опять никто, кроме меня, этого не видит». Гарри повернулся в сторону Дамблдора и едва сдержался, чтобы не издать вздох изумления. На дальней стене был нарисован фиолетовый человек без головы. «Хм, странно», — Дамблдор стал теребить свою бороду. «Похоже, я должен отдать эту тарелку стенам пещер, но я не могу понять, как именно это нужно сделать». «Я знаю», — подумал Гарри. Рисунок двух голов на тарелке стал светиться ярким фиолетовым цветом. Кира Реддл стоял поодаль и безэмоционально наблюдал за Дамблдором и Трелани. «Никто ничего не видит, кроме меня», — раздражался Гарри. «А пока они будут разгадывать эту тайну, у меня голова лопнет. Приложите чертову тарелку к нарисованному телу». Но говорить это вслух Гарри, конечно же, не собирался. «Давайте, может, я помогу?» Кира Реддл наконец подал признаки жизни. «У меня большой опыт работы с артефактами». Дамблдор посмотрел на Трелани, которая уже больше не выглядела бодрой и беззаботной. «Да, Альбус, позволь ей помочь». Цвет лица Грюма приобрел нездоровый зеленоватый оттенок. «Она же хорошо разбирается в этой муре». «Давай, Кира», — согласился Дамблдор, не встретив сопротивления от Трелани. только будь аккуратна». Пока он и Кира Редбл изучали стены и тарелку, Гарри подошел к фиолетовому треугольнику ближе. «Что ты такое?» Гарри протянул руку вперед. Прикоснувшись пальцем к одной из рваных граней треугольника, он увидел маленькие фиолетовые вихри, идущие от своего тела прямо к геометрической фигуре. «Буя!» Чуть не сблевав, Гарри отдернул руку назад. «На стене должно быть какое-то скрытое от глаз изображение», — объявил Кира Редбл. «Я тоже так считаю», — сказал Дамблдор. «Материал, из которого изготовлен этот диск, точно такой же, как и стены. Нам только нужно дополнить картину. Тогда дело за малым, сделайте тайное явным», — желчно сказал Грюм, держась за бок. «Да поскорее, пока мы тут все не откинулись. Легче сказать, чем сделать». Кира Редбл стал водить рукой по стене в 5 футах от рисунка безголового человека. «Мы что-то еще должны сделать для прохода». Дамблдор отступил назад. «Я уже видела подобное. Нужна небольшая плата за возможность пройти дальше». Кира Редбл чиркнул волшебной палочкой по своей ладони, сделав неглубокий надрез. «Надеюсь, это того стоит». Кровь из его руки оросила каменную стену. «Конечно, должен был сразу догадаться», — кивнул Дамблдор. Собравшись в струйку, капли крови потекли по стене к невидимому фиолетовому рисунку. Достигнув ближайшей линии, они словно зажгли безголового мужчину. Теперь все, как и Гарри, могли видеть рисунок на стене. «Скорее», — нетерпеливо попросил Грюм, вправляя дергающийся волшебный глаз. Дамблдор указал волшебной палочкой на тарелку и заставил ее подлететь к изображению обрубка шеи человека. Стена стала бурлить и пузыриться. Несколько каменных щупалец выросли из рисунка шеи и подхватили тарелку. Секунда, и изображение было завершено. Каменная тарелка полностью растворилась в каменной стене. «А вот такое я вижу впервые», — сказал Кира Редбл. Рисунок двуглавого мужчины стал постепенно исчезать. Каменная стена, которая теперь больше напоминала жидкость, становилась прозрачной. Гарри начал чувствовать, как тошнота и головокружение стали отступать. «Идемте», — скомандовал Дамблдор после того, как стена полностью исчезла, открыв проход дальше. Шарики света полетели вперед, освещая им путь. Как только остальные прошли в проход, Гарри тоже двинулся за ними. Теперь фиолетовые геометрические фигуры в воздухе встречались все чаще, из-за чего ему казалось, что весь мир разбился на крупные осколки. «Главное, не прикасаться. Только не прикасаться», — Гарри старательно обходил многоугольники стороной. «Фу, а я думала, что мне полегчало», — сказал Кира Редбл. «Волнами накатывает», — пробулькал Грюм. «Неприятно». «Нет, просто вы претесь прямо по этим фиолетовым блевотным осколкам». Гарри протиснулся мимо 2 особо больших треугольников, которые перекрывали туннель, оставляя лишь узкий проход. Компания вышла в огромную пещеру. Световые шарики рванули к потолку и засияли еще ярче, освещая все вокруг. В центре пещеры стоял черный камень высотой минимум в 15 футов. Куда Гарри не поворачивался, он видел везде множество фиолетовых многоугольников. Поморщившись, он потер глаза. Картинка была сильно размыта из-за преломления изображения от фиолетовых осколков. «Это он?» — присвистнул Кира Редбл, разглядывая камень. «Да», — кивнул Дамблдор. «Один из кусков того самого камня». Все они медленно стали идти к центру пещеры. Гарри закрыл глаза и попытался избавиться от фиолетового света вокруг. «Тщетно. Я даже нормально не могу видеть, куда мне ступать из-за искривления изображения». Он немного отстал от остальных, которые выглядели для него как мозаика. «Голова есть, тела нет, ноги есть. Черт, уже и в глазах начало двоиться». Впереди он видел еще одного такого же грузного мага, как и Грюм. Плюнув на то, что при прохождении через фиолетовые осколки его начнет тошнить, Гарри быстрым шагом подбежал к остальным, которые уже столпились возле камня. Вот только, как оказалось, ему не привиделся второй Грюм. Гарри видел, что вокруг камня стояли 4 фиолетовых слегка прозрачных людей. Это были Грюм, Трелани, Дамблдор и Редбл. Последний выглядел примерно так же, как и в их первую встречу на развалинах Хогвартса. Они стояли словно истуканы и совсем не двигались. Стараясь не показывать, как он сильно напуган, Гарри посмотрел на настоящих магов. Те молча разглядывали черный будто оникс камень, даже не зная, что рядом есть их полупрозрачные копии. Да, трансгрессировать с такой махиной не получится, да и порталы его тоже не потянут, сказал Кира Редбл. Придется левитировать камень. Может, дождаться ночи, чтобы мы были не так заметны. Мы не будем забирать камень отсюда, — Дамблдор покачал головой. Мы будем его пробуждать. Как только он сказал эти слова, Все фиолетовые осколки в воздухе моментально ожили. Завертевшись, они словно магнитом притянулись к стенам пещеры и плотно срослись меж собой, образуя купол. «Вау!» – не сдержал возгласа восхищения Гарри. «Я тебя понимаю, Ларри. Это исторический момент», – сказал Дамблдор. «У меня очень плохое предчувствие». Посмотрев на купол, за которым больше не было видно стен, Гарри повернулся к камню. «Чертовски плохое». Полупрозрачные люди ожили и медленно подошли каждый к своему оригиналу. Гарри, не в силах пошевелиться, просто наблюдал за этим. «Вы же сказали, что части камня давно потухли. Как вы собираетесь его пробудить?» — поинтересовался Кира Редл. «Мы пожертвуем кое-что». Дамблдор подошел к камню и провел рукой по его грани. «Немного своей магии». «Мы?» – удивился Кира Редл. «Да», – Дамблдор повернулся к остальным. «Вы думаете, это разумно? Пытаться воспользоваться древним артефактом, про который вы ничего не знаете?» — быстро проговорил Гарри. Взоры всех моментально приковались к нему. «Я знаю почти все про камень Атлантов», — сказал Дамблдор. «Это плохая идея. Это очень плохая идея». Голос у Гарри сорвался и задрожал. «Малыш, не стоит так паниковать», — сказал Кира Редл и обратился к Дамблдору. «Но я все же настаиваю, чтоб мы сначала проверили, не наложены ли на камень какие-то заклинания. Все равно нас уже должны были засечь защитные чары школы». «Хорошо», — быстро согласился тот. «Я и так собирался проверить его, хотя и не вижу в этом особого смысла. Наше начинание все равно завершится успешно». Дамблдор посмотрел в сторону Трелани. Та лишь слабо улыбнулась. «Я тогда пока займусь камнем, а остальные могут отдохнуть». Дамблдор повернулся к нему и стал делать пассы волшебной палочкой. «Когда нужно будет начать, я всех позову». Гарри скрестил руки на груди, чтобы не так было видно, как он дрожит. Грюм, осмотревшись, стал бродить по пещере, разглядывая каждый камень и валун. Трелани же, недолго думая, просто плюхнулась на землю. Кира Редл продолжил стоять, наблюдая за действиями Дамблдора, который сновал вокруг камня. Все четыре полупрозрачных дубликата магов молча следовали за своими оригиналами. Не в силах смотреть на это все, Гарри побрел по направлению к выходу из пещеры. «Ну и что это была за истерика?» — неожиданно нагнал его Кира Редл. «Замучили неприятные флешбики о том, как я решил воспользоваться артефактом одной волшебницы?» Гарри обернулся. За Кьярой Редлом словно на привязи шел его дубликат Редл. «Не хотелось бы, чтобы Дамблдор совершил мою ошибку. Сомневаюсь, что этот фонтан будет рабочим в этом мире». «Да-да, не буду делать вид, что верю твоим словам». Гарри нагнулся и подхватил маленький камешек с земли. «Юное дарование, куда ты идешь?» Не останавливаясь, Гарри прошел еще несколько футов и со всей силы швырнул камешек в сторону туннеля, откуда они пришли. Тот, ударившийся фиолетовый купол, срикошетил назад. Кира Редбу задумчиво что-то промычал. Гарри подошел к выходу из пещеры и прикоснулся рукой к куполу. «Словно каменная стена», — подумал он. «Что ты делаешь?» — спросил Кира Редбу. «Может, поделишься подозрениями со старшим товарищем?» «Дохлый тролль тебе, товарищ», — огрызнулся Гарри. «Подойди и сам попробуй выйти из пещеры. Мы тут заперты». Немного подумав, Кира Редбу пошел в указанном направлении, но так же, как и Гарри, уперся в невидимую стену. «Твоих рук дело, делать мне больше нечего», — ответил Гарри. Кира Редбу направил волшебную палочку вперед. «Даже не вздумай», — ощетинился Гарри. «Малец, да что на тебя нашло? Это, скорее всего, обычное защитное заклинание этой пещеры». Гарри посмотрел на двойника Редла. «Уж что-что, но оно точно необычное». Кира Редл чуть повернулся и краем глаза проследил направление взгляда Гарри. «Ладно, хватит ломать комедию. Пошли назад и посмотрим, что собрался делать Дамблдор». «Остановись. Я знаю, что ты хочешь сделать». Слова Гарри заставили Киру Редла замереть. «Ты не считаешь рассказ про камень выдумкой и надеешься им воспользоваться. Но подумай хорошенько, стоит ли это делать». «Постараюсь принять к сведению твои слова», — усмехнувшись, Кира Редл бросил напоследок. «Кстати, не думал, что тебе хватит смелости заявиться в министерство после того, как я тебя узнал». Аналогично. Оставив Гарри одного, Кира Редл пошел к камню в центре пещеры. «Что происходит?» Гарри нервно оглядывался по сторонам. «И почему только у меня нет такого же чертового двойника, как и у других?» Он поплелся к камню, раздумывая над тем, для чего именно его сюда затащила Трелани. «Что же она творит?» Гарри посмотрел на прорицательницу, сидящую на земле. «Как же хочется влезть ей в голову легилименцией. «Ну что ж, как я и думал, все в порядке», — объявил Дамблдор. «Можем приступать. Будет лучше, если мы встанем по кругу». Стрела не поднялась с земли. «Таким образом, камень сможет правильно насытиться нашей энергией, хранительница, и вы хотите сказать, что мы таким образом действительно сможем оживить этот артефакт?» Гарри решил задать наводящий вопрос. Трела не кивнула. Облако ее разума было неспокойным. «Давайте сделаем, как предлагает Сивилла», — предложил Дамблдор. Грюм, который все это время тихо бродил вокруг, сразу же занял место по левую руку от него. Кира Редбл отошел подальше от них и стал справа от Дамблдора. «Пошли займем наши места». Трела не подхватила Гарри под руку и повела за собой. «Что вы задумали?» – прошептал он. Трела не молча вела Гарри подальше от камня. «Мы тут не одни. Вы это видите?» Гарри наклонился к Трелани. «Все будет в порядке», – ответила та. «Это ложь». Трела не поставила Гарри с левой стороны от Грюма, после чего отошла в сторону. «Итак», – начал Дамблдор, – «я не собираюсь ничем добровольно жертвовать», – выкрикнул Гарри, наблюдая, как Трелани занимает место между ним и Кьярой Ридглом. Теперь все пять магов стояли по кругу диаметром примерно в 40 футов вокруг камня. «Сивилла?» – недовольно спросил Дамблдор. «Все в порядке, Альбус. Мы можем начать и без него», – ответила та. Проглотив ком в горле, Гарри с трепетом наблюдал, как четыре полупрозрачных дубликата встали рядом со своими оригиналами. «Чтобы мы могли оживить камень и воспользоваться его силой, каждый из нас должен добровольно пожертвовать частью своей магии», – продолжил Дамблдор. «Если вы не уверены, что сможете это сделать, то лучше просто не участвуйте». «И как это жертвование должно выглядеть?» – спросил Кира Редбл. «Как древняя магия. Мы должны искренне сказать буквально следующее. Я отдаю часть своей магии камню, чтобы он вновь ожил. Необходимо ему вернуть то, что, согласно легенде, у него взяли воду. Значит, все пускай могу аменти в камень», — уточнил Кира Редбл. «Да», — Дамблдор направил волшебную палочку вперед. «Камень, я добровольно отдаю тебе часть своей магии, чтобы ты мог снова ожить. Агуаменти». С разных сторон над Гарри раздались подобные слова. Из волшебных палочек магов вырвались потоки воды и струей ударили в камень. «Не может быть». У Гарри округлились глаза и открылся рот от удивления. Все четыре потока воды омыли камень и стали будто всасываться в него. «Работает?» – спросил Кира Редбл. «Да, не останавливайте заклинание», – попросил Дамблдор. На гранях и сколах камня под водой стали проявляться символы, которые Гарри уже видел, знак поборников чистоты. «Ах, Трелани!» слегка покачнулась. «Значит, это действительно кусок того самого говорящего камня». Гарри не мог поверить в происходящее. «Но если это так, то, с его помощью можно было бы избавиться от чужой души во мне. Разве не так?» Он посмотрел на Киру Ридгла, который, не скрываясь, улыбался. «Неужели Трелани подталкивает то самое пророчество обо мне к свершению? Она для этого меня сюда заманила», — думал Гарри. «Камню нужно больше магии», — крикнул Дамблдор. Глаза Гарри забегали по сторонам. Его мысли стал поглощать страх о том, что когда он вернется в свой мир, то Фламель может быть уже мертв или не сможет помочь ему с разделением душ. А еще Редбл может прямо сейчас воспользоваться камнем, и последствия будут непредсказуемыми. «Так может, тогда стоит», как только Гарри подумал, что имеет смысл все-таки пожертвовать магию камню, чтобы можно было потом им воспользоваться, как рядом появился его собственный полупрозрачный двойник. «Ларри, нам не удержать его», — вновь выкрикнул Дамблдор. Гарри уставился на своего двойника. Тот выглядел точно так же, как он сам до того момента, как пришлось изменить внешность. «Скорее, присоединяйся к нам». Дамблдор опять обратился к Гарри. Символы на камне стали светиться еще сильнее. «Это может быть моим единственным шансом для избавления от душонки Ридгла. В моем мире Дурмстранг разрушен. Что, если камень навсегда погребен под землей? А есть ли что-то под тем же Хогвартсом в моем мире? Я не знаю», — быстро размышлял Гарри. Посмотрев на своего двойника, он принял решение и поднял волшебную палочку. «Отдаю часть своей магии тебе, камень, чтобы ты мог ожить. Агуаменти». Поток воды вырвался из волшебной палочки Гарри и влился в камень. «И что теперь?» — крикнул он в сторону Дамблдора. «Теперь будем ждать, пока камень насытится», — ответил тот. С каждой секундой Гарри все отчетливее видел в потоке воды исходящие из его волшебной палочки фиолетовые нити, которые плыли по направлению к камню. Трела не покачнулась и, не удержавшись на ногах, рухнула на землю. «Хранительница», — повернулся к ней Гарри. «Все в порядке», — сказала та. «Ложь. Опять врет», — подумал Гарри, наблюдая за ее разумом. «Дамблдор, почему ничего не происходит?» — спросил Кира Редбл. «Терпение, Кира. Камень должен взять столько, сколько потребуется», — ответил Дамблдор. Гарри видел, что фиолетовое свечение, исходящее от тела Трелани, и красное облако ее разума стали стремительно бледнеть. «А-а, черт возьми!» Гарри и сам скрючился от боли в левой руке, в которой он держал волшебную палочку. «Что за?» Фиолетовые нити в потоке воды стали толще и начали даже завиваться вихрями. Символы на камне все сильнее разгорались. Попытавшись встать, Трелани вновь упала на землю, подняв облако пыли. В пещере словно началось небольшое землетрясение. С потолка то тут, то там стала осыпаться земля. Взвесив все за и против, Гарри со всех ног рванул к Трелани. Сев на колени рядом, он приподнял ее голову правой рукой. «С вами все в порядке?» – прошептал он. «Нет», – та с болью прикрыла глаза. Облако ее разума стало приобретать розовый оттенок, пока из волшебной палочки хлестала вода с толстыми фиолетовыми нитями. «Дамблдор!» – Гарри поднял голову и закричал со всей силы. «Проф, хранительнице плохо. Что делать?» «Ничего, она предупреждала меня об этом. Не стоит волноваться, и вернись на свое место», – сказал Дамблдор. Кира Редбл с подозрением наблюдал за Гарри и Трелани. «Я вижу, как вы слабеете. Это нужно немедленно прекратить». Гарри обратился к Трелани. Потянувшись к ее руке, он попытался забрать у нее волшебную палочку. «Что? Не может быть!» Кожа на ладони Трелани опутывала древко волшебной палочки, словно пыталась полностью срастись с ней в единое целое. Гарри в ужасе раскрыл собственную левую руку. «Да что тут происходит?» «Профессор, немедленно рассказывайте». Рука у Гарри задрожала, его большой палец сросся с волшебной палочкой. Аркх, согнувшись от внезапной боли во всем теле, он уперся левой рукой в землю. В глазах потемнело, пещеру слегка тряхнуло. «Ты должен», голос Трелани стал сухим и тихим. «Что?» А Аркх, стиснув зубы от боли, он повернулся так, чтобы видеть лицо Трелани. «Профессор, немедленно рассказывайте, как остановить это безумие? Вы можете умереть, разрушить». «Ты должен разрушить камень», — с трудом сказала она. «Черт побери, зачем же было вообще приходить сюда и отдавать ему свою магию? К чему было это все?» «Так сказала мне провидение. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать ему». Трелани с хрипом закашлялась. «Мы должны были прийти и сделать это, и ты должен его разрушить. Это то, что тебе нужно сделать». «Нет, мне нужно совершенно другое», — злобно проговорил Гарри. «Мне нужно избавиться от души Редбла, и мне нужна диадема». «Нет, это не то, что тебе сейчас нужно», — Трелани прикрыла глаза. «Тебе нужна правда, но по-другому ее тебе не узнать». «Что? Что это должно значить? Что вы несете? Мои прорицания велели сказать тебе эти слова, но что они должны значить, я и сама не знаю, ведь я лишь проводник будущего и говорю и делаю то, что должно быть». Тело Трелани расслабилось и обмякло. «Вы и ваши сраные пророчества, от которых вы сейчас помрете», процедил сквозь зубы Гарри. Подняв голову, он посмотрел по сторонам. Рядом с ними стояли его двойник и двойник Трелани. «Ау!» Гарри вновь скрутила сильная боль. На него нахлынули страх, отчаяние и холод, словно рядом были дементоры. Собравшись с силами, он закричал. «Дамблдор, Трелани сейчас умрет. Этот камень, он», не веря собственным глазам, он резко понизил голос. «Он пожирает ее». Облако разума Трелани резко погасло, а тело стало бледнеть и усыхать. Струя воды, которая не переставая лилась из ее волшебной палочки к камню, теперь почти полностью состояла из фиолетовых нитей. Полупрозрачный двойник Трелани, который все это время стоял рядом, начал медленно исчезать. «Мы должны продолжать», — оставался непреклонен Дамблдор. «Аластер, как договаривались, мой друг». «Хорошо, я надеюсь на тебя», — Грюм обреченно кивнул и достал из кармана обычный нож. «Камень, я добровольно жертвую свою жизнь тебе». Сказав эти слова, Грюм быстро чиркнул ножом себе по шее. Из пореза зафонтанировала кровь. «Что вы творите?» — заверещал Гарри, видя, как Грюм упал навзничь. «Камню недостаточно нашей магии. Нужно было, чтобы кто-то еще добровольно пожертвовал и жизнями», — сказал Дамблдор. «Сивилла сказала, что ты и Кира слишком важны для ритуала пробуждения, и вы должны быть со мной до конца. Вы совсем двинулись умом со своими пророчествами». Гарри попытался встать, но невыносимая боль в щеках и в правой руке, где была зашита волшебная палочка, заставили его упасть на землю. Дамблдор, этот камень высасывает из меня все силы», — выкрикнул Кира Редду голосом, который быстро менялся с высокого женского на глубокий мужской. «Что-то тут не так», — Гарри приподнялся и посмотрел в его сторону. Редду стал выглядеть как тощий мужчина с неряшливо обрезанными по плечи волосами. «Том», — искренне удивился Дамблдор. Гарри пощупал свое лицо, его пухлые щеки, которые он себе наколдовал стихийной магией, полностью рассосались. «Давно не виделись, правда?» – простонал Редду. «Не хотелось бы омрачать радость нашей встречи, но твой камень поедает не только магию, которую мы ему добровольно отдали, но еще и результаты действий зелья и заклинаний». К древнему артефакту по земле и потолку со всех сторон волнами накатывали фиолетовые нити. Камень немедленно поглощал их, словно был невероятно голоден. «Вот оно, вот почему Хогвартс в этом мире разрушился, вот почему там не осталось ни защитных заклинаний, ни какой-то еще другой магии», — осознал Гарри, поднимаясь на ноги. «И вот что на самом деле случилось с Дурмстрангом в моем мире. Этот камень, он просто всосал всю окружающую магию в себя». Он посмотрел на руки Дамблдора, а потом на трупы Трелани и Грюма. Тела и одежды мертвых магов быстро превращались в труху. «Она права, нужно разрушить камень, иначе он нас убьет. Чтобы ему не отдали, ему будет мало». По телу Гарри пробежали конвульсии. Едва эта мысль полностью оформилась в голове, как его за руку схватил двойник, который обрел плоть. «Твою же!» Гарри запутался в собственных ногах и чуть не упал. Двойник крепко держал его за руку. Гарри попытался оттолкнуть стихийной магией свою копию, но ничего не произошло. «Гарри!» — воскликнул Дамблдор. Гарри повернулся на оклик. Его двойник же продолжал стоять на месте и безжизненно смотреть в одну точку, не отпуская железный хват на руке. «Становится все интереснее и интереснее», — гаденько проворковал Редл и, пошатнувшись, упал на четвереньки. «Ау, черт!» За ним, с криками боли, рухнул на землю и Дамблдор. Поняв, что дальше тянуть нельзя и на кону может быть его жизнь, Гарри с ненавистью посмотрел на своего двойника. Мгновение, и голову того полностью объяло пламя. «Он прямо как дементор», — подумал Гарри, увидев, что огонь никак не повлиял на него. Размахнувшись ногой, он что было силы врезал двойнику по коленке. Тот покачнулся. Бинго! С земли поднялся большой камень и, взяв разгон, с силой вмазался в голову двойника, повалив его на землю. Гарри, лишившись опоры, тоже упал. «Дамблдор, что ты затеял?» Словно раненый зверь, закричал Редду. Двойник Гарри в это время, пошатываясь, поднялся на ноги. Голова у него была вся в крови. «Я-я-я, все должно было пройти не так», — залепетал Дамблдор, пытаясь приподняться. В панике Гарри посмотрел на камень впереди и попытался воздействовать на него стихийной магией. «Он далеко, я не могу дотянуться», — с ужасом подумал он. Тело вновь скрутило боль. Оклемавшийся двойник подошел к Гарри и всем телом навалился сверху, плотно зафиксировав его руки. «Зараза», — простонал Гарри. Он поднял в воздух стихийной магией ближайший камень и стал дубасить двойника в область головы. Но поскольку Гарри был прижат к земле, то он не мог видеть, куда именно нужно целиться. Из-за этого не каждый его удар попадал в цель. Наконец двойник ослабил хват и упал на землю. Гарри, воспользовавшись шансом, стал, насколько это возможно, быстро отползать в сторону. Встать, как он понимал, он уже не сможет. Слабость во всем теле его добивала. Гарри посмотрел на руку, к которой приросла волшебная палочка и из которой все еще по струйке воды вытекали фиолетовые нити. «Пора с тобой прощаться», — быстро выдохнув, он заставил ее оторваться от своей руки. «А-а-а!» Кровь полилась по земле, но поток фиолетовых нитей, который исходил из руки и был связан с камнем, продолжал течь как ни в чем не бывало. На залечивание раны у Гарри не было времени. Следовало доползти до камня, чтобы можно было дотянуться до него магией. Двойник Гарри медленно поднялся на ноги. «Да чтоб тебя черти забрали! Я не выдержу опять с тобой бороться и тратить зазря магию!» Гарри повернулся на шум сзади. Осознание, что он не успеет добраться до камня, прежде чем тот высосет все его силы, прошило ему мозг раскаленным железом. «Редду!» — закричал Гарри, понимая, что только его сможет убедить сделать необходимое. «Нужно немедленно разрушить камень. На нем нарисованы руны. Я думаю, через них он высасывает из нас жизнь и всю магию вокруг». «Нет, нет, этого нельзя делать», — воскликнул Дамблдор, поднимаясь на ноги. «Нужно довести дело до конца. Редду, ты видел, что случилось с Хогвартсом? Гарри медленно полз в сторону камня. «Этот старый болван нас всех сейчас погубит. Он уже находил подобный камень под школой и даже пожертвовал ему свои собственные пальцы. Но камень не насытился ни тогда, не насытится он и сейчас. Он будет поедать наши жизни через агуаменти. И он будет жрать магию вокруг, пока ничего не останется. На камне нарисованы символы поборников чистоты, которые вам не видны. Я думаю, они сделаны как особые магические руны». По виду Риддла было видно, что он колебался. «У нас Дурмстранг был разрушен до основания, как и Хогвартс тут», — выкрикнул Гарри. «Послушай, я вижу магическое влияние вокруг. Именно поэтому я видел, что животные-фамильеры на острове были живы, и так я заметил, что вся эта пещера закрылась куполом от остального мира. Сложно тебе верить, особенно, когда тут находится твой двойник». Риддл скорчился от боли, пока Дамблдор с тревогой наблюдал за разговором. Гарри обернулся. Двойник был в 5 футах от него. Черт. Живучая скотина. Гарри стал быстрее перебирать руками. Ноги у него уже отнялись. Потратить немного магии и затормозить его? Ответ для Гарри был очевиден. Он сосредоточился и заставил землю разверзнуться, как только двойник подошел достаточно близко. Второй Гарри провалился по колено вниз, после чего песок и камни плотно сомкнулись. «Риддл, я видел скрытых двойников 4 из вас, как только мы сюда вошли», – простонал Гарри. «Мой двойник ожил сразу же, как я подумал о том, что камень нужно разрушить». Риддл повернулся к Гарри. Черты его лица посуровели. Как только он перевел взгляд на камень, рядом материализовался его собственный двойник. «Значит, пора кое-что взорвать», – сказал Риддл. Его двойник протянул к нему руки. «Нет», – выкрикнул Дамблдор. С его стороны по направлению к Риддлу поднялся сильный ветер с песком. «Трелани вас обманула», – из последних сил выкрикнул Гарри. «Камень не получится запустить». В глазах у него потемнело. Он видел, как Риддл пускал струи огня одновременно в собственного двойника и Дамблдора, который насылал защитные заклинания и сильные потоки ветра в ответ. Сзади раздался отвратительный хруст, словно кто-то ломал кочан капусты. Гарри даже поворачиваться не надо было, чтобы понять, откуда идет этот звук и что он значит. Пещеру снова тряхнуло, но в этот раз особенно сильно. Камень все быстрее и быстрее поглощал в себя фиолетовые нити, которые накатывали на него волнами со всех сторон. Значит, последняя надежда. Гарри с трудом повернулся на бок и отставил в сторону окровавленную правую руку. Это будет чертовски больно. Двойник, сломав себе ноги, лежал на земле и методично загребал руками землю, пытаясь добраться до Гарри. Риддл в это время сражался с Дамблдором, отбивая его заклинания. Он старался подобраться ближе к камню, но ему постоянно мешал его собственный двойник. Риддл не успеет, а Дамблдор не остановится. Собрав всю волю в кулак, Гарри сцепил зубы и заставил волшебную палочку вырваться из его правого предплечья и прилететь в левую руку. Хлынувшая кровь из открывшейся раны попала ему на лоб и глаза. Чувствуя, как слезы ручьем потекли по лицу, Гарри повернулся к камню. «Бомбарда Максима», – прошептал он, сделав пас с волшебной палочкой. Появившийся синий луч будто замедлил время и, нехотя пронзив воздух, врезался в камень. По всей пещере раздался оглушительный взрыв. Осколки камня, как шрапнель, разлетелись по всем сторонам. «Аарх!» – выкрикнул Гарри из-за того, что напоследок из него с удвоенной силой высосали силы через исчезающий поток воды. Землетрясение прекратилось. Символы на осколках камня потухли, двойники исчезли, а купол пропал. Дамблдор и Риддл бессильно упали на землю. Гарри лежал, будучи не в силах поднять голову. В пещере ненадолго стало тихо. Спустя несколько секунд раздался звук, будто кто-то неудачно спрыгнул на песок. «Дамблдор, что тут происходит?» — послышался мужской голос. «Я только сейчас смог воспользоваться порталом. Что-то сюда меня не пускало. Это Джон», — подумал Гарри, понимая, что скоро потеряет сознание от боли. «Предусмотрительность превыше всего, правда, Дамблдор?» — простонал Риддл. «Попросил Грюма отослать из этой пещеры какой-то камешек с земли. Джон, арестуй их», — приказал Дамблдор, тяжело дыша. «Я не сдамся», — сказал Риддл. Последнее, что услышал Гарри, были треск молнии и злобные окрики. С мыслью, что надо как-то выбираться из пещеры, он потерял сознание. Глава 43. Долгая ночь перед рассветом. Часть 2. Холодно, липко и противно. Гарри еще не до конца пришел в себя, но чувствовал отвратительную прохладу всей кожей. «А, как хорошо, что ты вернулся в сознание», — раздался откуда-то издалека тихий голос Дамблдора. «Я давно хотел поговорить с тобой, Гарри, и, похоже, это время настало. Чувствуя во рту противный металлическо-землистый привкус, Гарри попытался пошевелиться. Веки казались ему такими тяжелыми, что и не открыть глаза. Тело не слушалось. «Тебе наверняка сейчас плохо. Давай я помогу. Экспекто патронум», — сказал Дамблдор. Вокруг стало чуть теплее и легче. С трудом Гарри открыл глаза. Он сидел, плотно привязанный красной тканью к металлическому креслу. Руки, ноги, туловище, шея и голова были надежно зафиксированы. Вокруг лишь полумрак. Откуда-то сверху падал тусклый свет. Гарри попытался повернуть голову. Красная ткань в ответ лишь плотнее прижала его лоб к креслу. Справа раздался тихий щелчок. Мимо Гарри пролетели маленькие шарики света и зависли в 5 футах над полом. «Так легче?» – мягко спросил Дамблдор, выходя из тени к Гарри. «Да», – ответил тот, оглядывая пустую комнату. Слева стоял небольшой металлический столик, на котором лежали окровавленная волшебная палочка, вырванный коренной зуб, небольшой камень и книга по рунам. Там же валялась красная бумажная папка.